и во все горло рекламировала свои достоинства. Меня то и дело хватали за лапу, пытаясь навязать открытие века. Некоторые стояли небольшими группами, споря, кто из них лучше. Моя необычная внешность, казалось, нисколько не привлекала внимания окружающих. Все они были слишком поглощены своей бесполезной торговлей. С трудом, продираясь в толпе, я не заметил, как 16-Ч отстала, вступив с кем-то в разговор. Только дойдя до следующего перекрестка, я обернулся и понял, что потерял ее в толчье. Тогда решил оставаться на месте и ждать, пока она сама меня не найдет. Кто-то вцепился мне в лапу и запыхтел в самое ухо. — Ага, ищешь идею? Вижу, вижу. Скорее сюда, у меня есть кое-что для тебя. Бородатая идея. Первое, что меня поразило в этой идее, — это неприятный запах у нее изо рта. Она придвинулась ко мне чуть ли не вплотную и выдохнула мне в нос целое облако смрада. А второе, что отличало ее от других, была борода. Ни в одной из светящихся капель здесь не было бороды, а вот у этой густая растительность скрывала всю нижнюю часть лица и свисала почти до земли. Из этого я заключил, что имею дело с каким-то необычным, особенным экземпляром. И что же у тебя есть? Поинтересовался я из вежливости. «Ха-ха!» — подмигнула мне идея, скривив лицо в подобии усмешки. «То, что тебе нужно. Идея! Надо соединить нервные окончания, и будет короткое замыкание. Но как? Нравится?» «Соединить нервные окончания, говоришь? Да-да! Отличная идея, правда!» Я расхохотался. Это было, конечно, бестактно, но спохватился я слишком поздно. Что тут смешного? Ну да, я, конечно, не философский камень, медленно произнесла идея, и в голосе ее прозвучала враждебность.